Глава 63. Виолетта с трудом вытащила судью из машины, подхватила его подмышки, но тело выскользнуло у нее из рук, и Бельтран ударился головой о подъездную дорожку. Виолетта с облегчением убедилась, что судья жив. Она не хотела убивать его раньше времени. Зенон этого не заслужил. Все должно было пройти по плану. Она не стала выключать двигатели, фары освещали фасад дома в Лас-Суэртес-Вьехас. Она вернулась на ферму впервые со дня кровавой расправы. Дом казался ей огромным, отполированным черепом. От него и веяло чистой, стерильной смертью. Виолетта разглядела в небе стаю причудливых птиц, наверняка присланных Ямиашаронгой. Она принесет в жертву богине последнего отца. Ей не удалось довести дело до конца. Она должна была вернуть отцам всех детей. Но двое остались у Дориты в подвале, и их забрала полиция. И все же Виолетта надеялась на милость богини. Верила, что сделанного ею будет достаточно. Все вернется на круги своя. Жизнь вновь пойдет верной дорогой. Она втащила Бельтрана в дом. Внутри Виолетту встретила пустота. Ни мебели, ни следа женщин, которые там жили. Это место больше не хранило память о матерях, о ее разговорах с Сиреной и Росаурой. Судья оказался очень тяжелым. И, дойдя до лестницы, ведущей в родзал, Виолетта сдалась. Подтолкнула тело, и оно полетело вниз, как тряпичная кукла, оставив на одной ступеньке кровавое пятно. Взяв в сумку холодильник, Виолетта спустилась в подвал. Там не оказалось ни кровати, ни мониторов. Колыбельки для новорожденных тоже исчезли. Она щелкнула выключателем и обнаружила, что электричества тоже нет. Но это ее не смутило. Хватит и фонарика на телефоне. Она соединила руки судьи за головой и скрепила их пластиковой стяжкой. Затем также скрепила его щиколотки. В этой позе он напоминал святого Себастьяна из церкви в ее деревне. Старого, лысого, святого Себастьяна с лишним весом, несмотря на тренировки в спортзале. Виолетта расстегнула его рубашку и осветила фонариком грудь и живот. «Что происходит? Где я?» — сонно пробормотал Бельтран, приоткрыв глаза и попытался избавиться от стяжек. С пола он видел только темный силуэт Виолетты. «Можешь кричать сколько угодно. Деревня заброшена, на много километров вокруг ни души. Мы тоже однажды попробовали кричать и поняли, что за нами никто не придет. Чтобы показать, что она не боится шума, Виолетта вдруг завыла. «Видишь, нас никто не слышит. Кричи, если хочешь, хоть душу облегчишь». «Развяжи меня. Ты кто такая?» «Не узнаешь? Я мать твоего ребенка. Хочешь, я вас познакомлю?» Виолетта открыла холодильник и достала оттуда сверток. Бельтрану казалось, что все это — галлюцинации, вызванные плохим самочувствием. Очевидно, эта женщина подсыпала ему какие-то наркотики. Не могло же это происходить на самом деле. Стоя рядом с ним на коленях, она качала на руках мертвого младенца. «Смотри, Зенон, это твой папа. Как считаешь, он похож на тебя?» «Ты с ума сошла! Выпусти меня!» «А то разбудишь». Поморщилась Виолетта и положила Зенона Бельтрану на грудь. Последние силы вдруг покинули судью. Виолетта встала и улыбнулась блаженной улыбкой. Только она видела черные крылья и ямя о Шаронге. Только она слышала шепот Ариша. Богиня похвалила Виолетту за то, что она сделала, и позволила покончить с этим безумием, чтобы все наконец вернулось на круги своя.